Глава седьмая. «Видишь, — сказал Фабрини, когда они с Мюнхгаузеном сидели в своей каюте, где уже храпел Кук, — я знал, что здесь есть подвох. Просто знал, мать твою! Разве я не говорил тебе в тот вечер, что должен быть подвох?» Мюнхгаузен кивнул. Сонными глазами он смотрел на выдыхаемые им облака дыма. «Да, — говорил. И я был прав, черт возьми. 15 штук за что? За 3 недели работы? Да, так он сказал. Только он ничего не рассказывал про ядовитых змей, пиявок и аллигаторов-людоедов. Крокодилов, кайманов, — так сказал Кушинг. Да кого волнует, как они называются? Они все равно сожрут твою задницу. Мюнхгаузен закусил нижнюю губу, погладил усы. Сакс сказал, что там, куда мы направляемся, будет не так. Меня не волнует, что он сказал. Но мы не будем строить мост. Даже воды рядом не будет, так он сказал. Во всяком случае, поблизости. Смуглое лицо Фабрини покраснело. Ты сам слышишь, что говоришь? Идиот! Он скажет нам все, что угодно! Разве не заметил, что он не упоминал обо всем этом дерьме, пока мы не оказались посреди моря, в заднице мира? Если бы он рассказал об этом до отплытия, никто в здравом уме не поехал бы с ним. Думаю, ты прав. Прав, как никто. Он стянул с себя ботинки и отшвырнул к переборке. От нее откололось несколько хлопьев серой краски. Мужик, иногда мне хочется вернуться в тюрягу. Мюнхгаузен промолчал. Он думал о Талии, своей жене. Она никогда не рожала ему детей. У нее был злой язык и задница размером с автобус. Он думал об этой заднице. Думал, как будет скучать по ней, если что-то пойдет не так. Сейчас ему больше всего на свете хотелось услышать ее голос, называющий его ленивым, бесполезным тупицей. От одной этой мысли у него навернулись слезы. «С сегодняшнего дня, дружище, — сказал Фабрини, — начинаем прикрывать друг другу тыл. Черт остальных! Мы выберемся живыми, а когда вернемся в Новый Орлеан, снимем пару шлюх и будем пьянствовать 3 дня. Снимем себе молоденьких красоток, слышишь? С крепкими попками!» Фабрини выключил свет и уставился в темноту. Мюнхгаузен думал, что ему совершенно плевать на крепкие попки. Ему нужна была задница Талии, ее рот и все то дерьмо, которое называлось жизнью. Вот все, что он сейчас видел перед собой, все, что хотел видеть. Какое-то время они лежали молча, слушая храп Кука. Фабрини снова встал, подошел к иллюминатору. За стеклом ничего не было видно. Походив вперед-назад, он снова сел. — Черт возьми! — ругнулся Фабрини. — Что? Фабрини тяжело дышал в темноте. — Не знаю. У меня какое-то странное чувство. Прямо мурашки по коже. Мюнхгаузен кивнул. — У меня тоже. Какой-то жуткий озноб, — признался он. И что бы это ни было, оно нарастало, заполняло воздух, окутывала корабль и охватывала людей одного за другим. Через некоторое время Мюнхгаузен нервно произнес. — Эй, Фабрини, слышал анекдот про раввина-гея, который решил сменить пол?